Евшет, прохождашего Иерихон, и се муж нарицаемый Закхей, и себе старий Матарем, и тойбе богат, и искаше видеть Иисуса, кто есть, и не можаше от народа, яко возрастом малбе, и предыте к возлезе на ягодичину, да видит, яко туде хотяше минути, и яко прииди на место возрев Иисус, видев его и рече к нему, Закхей, подчався слези, гнезьбо в дому твоем подобает ми быти, и подчався слези, и прият его радуяся, и видевши в сироптаху глаголюще, яко ко грешну мужу в ниде витати. Став же Закхей рече ко Господу, все пол имения моего Господи дам нищим, яще кого чьим обидях возвращу четверицею. Рече же к нему Иисус, яко днесь спасение дому сему бысть, за ней сей сын Авраам есть, придебо сын человеч, взыскать и спасти погибшаго. Слышащим же им сия, приложь рече притчу, за не близ ему быть Иерусалима, и мняху яко аби царство Божие хочет явитеся, и рече убо, человек некий добра рода, идя на страну далече, прияти себе царство и возвратитеся. Призвав же 10 раб своих, даде им 10 мнас, и рече к ним, куп людей те, донде же прийду. И граждане его, ненавидях у его, и послаше молитву вслед его глаголюще, не хочем сему да царствует над нами. И бысть, когда возвратися при им царство, рече пригласите рабы тии, им же даде сребро, да увесть, какову куплю суть сотворили. Приди же первый глаголя, Господи, мнас твоя предела 10 мнас, и рече ему, благи раби и добрый, яко мали верен был еси, буди область имея над 10 градов. И приди вторый глаголя, Господи, мнас твоя сотвори 5 мнас, рече же и тому, и ты буди над 5 градов. И другие приди глаголя, Господи, сем нас Твоя, южий мех положеного в брусе, боякся бо Тебе, яко человек яр еси, в землиши и гожи не положи, и жнеши и гожи не сеял, глагола же ему, от уст Твоих сужду ти лукавый рабе, ведеше, яко аз человек яр есмь, землю его же не положив, и жну его же не сеяв, и почто не вдал еси моего сребра купцем, яз пришец лиху истязал бых е, и предстоящим рече, возьмите от него мнас, и дадите имущему 10 мнас, и реши ему, Господи, им от 10 мнас, глаголю бо вам, яко всякому имущему дастся, а от неимущего, еже имать отымется от него. Побаче, враги моя оны, и же не хотевшие мне, да царь бы их был над ними, приведите семо, и сецыте предо мною. И сия рек, идяше, приди, восходя в Иерусалим. И бысть, яко приближися, в Вифсагию и Вифанию, горе нарицаемый Елеон, посла 2 ученик своей глаголя, идите в прямную весь, и в нюже входящее обряще та жребя привязано, на неже никто же не колиже от человек в седе, отрешее приведи-то, яще кто вы вопрошает, почто отрешает-то, си церцы-то ему, яко Господь его требует, шедше же посланное, обретосты, яко же рече има, отрешающему же има жребя, рекоша Господи его к нима, что отрешает жребя, он же рекоста, яко Господь его требует, и приведост его ко Иисусови, и возвергши ризы своя на жребя всадишь Иисуса, идущий же ему постила куризы своя по пути, приближающийся ему уже обе к нисхождению горе Елеонстей, начаши все множество ученик, радующийся хвалите Бога гласом велим о всех силах, я же видишь оглаголюще, благословен гряды Царь во имя Господне, мир на небеси и слава в вышних, и нец и фарисею от народа реша к нему, учителю, запрети учеником твоим, и отвеща в рече им, глаголю вам, яко аще си умолчат, камень возопиет. Яби приближася, видев град, плакася о нем глаголя, яко аще бы разумел и ты в день сей твой, еже к смирению твоему, ныне же скрыся от очию твоею, яко приидут дни и на тя, и облажат врази твои острого тебе, и обыдут тя, и обымут тя всюду, и разбьют тя и чада твоя в тебе, и не оставят камень на камени в тебе, понеже не разуме времени посещения твоего. И вшед в церковь, начат изгоните продающие в ней и купующие глаголи им, писано есть, дом мой, дом молитвы есть, вы же сотвористе его пещеру разбойников, ибе уча повся дни в церкви, архиерей же и книжницы и скаху его погубите, и старейшины людям, и не обретаху, что сотворят ему, люди его все, держаху его, послушающие его».